Основы философии буддизма. Философия буддизма глубока и оригинальна, хотя в основе своей базируется на генеральных мировоззренческих принципах и категориях, выработанных теоретиками древнеиндийской мысли еще до ее возникновения. Страница 225. Прежде всего, буддизм отрицает реальность феноменального мира, что вполне естественно и логично не только потому, что подобного рода отрицание было общей нормой для едва ли не всей древнеиндийской философии, но также из-за того, что в этом отрицании и заключается квинтэссенция буддизма как доктрины. Феноменальный мир – источник страданий. Спасение от них в уходе из этого мира в мир высшей реальности и абсолютного постоянства, то есть в нирвану. Итак, окружающий нас феноменальный мир и все мы, как его часть, не более чем своего рода иллюзия, хотя эта иллюзия существует объективно. Дело в том, что человек воспринимает мир как бы сквозь призму своих ощущений. Но эти ощущения не результат субъективных представлений индивида, а вполне объективный факт, следствие волнения дхарм, частиц мироздания. Слово «дхарма» на пали «дхамма» в буддизме многозначно. Им именуют и доктрину в целом, и буддийский закон, и, наконец, первочастицы мироздания. Частицы эти несколько напоминают элементы духовного начала Пуруши в системе Сангхья, но отличаются большей внутренней емкостью и разнообразием. Среди них есть дхармы чистого сознания, дхармы чувственные, рупа, то есть связанные со зрительными, слуховыми и прочими восприятиями и ощущениями человека. Дхармы психики, рождающие эмоции, и некоторые другие. Всего таких дхарм в обычном человеке, согласно различным школам, сектам буддизма, 75-100, а то и больше. Все живущее в мире состоит из дхарм, точнее, из живых, движущихся дхарм. Жизнь в строгом смысле этого слова – проявление безначального и практически вечного волнения дхарм, которое составляет объективное ее содержание. Понять это и попытаться успокоить свои волнующиеся дхармы это и означает взять жизнь в свои руки и тем в конечном счете добиться цели, то есть достичь состояния Будды, погрузиться в нирвану. Но как это сделать? Любое существо, включая и человека, рождается, живет и умирает. Смерть – это распад данного комплекса дхарм. Рождение означает восстановление его, но уже в иной, новой форме. Страница 226. К этому и сводится кругооборот жизни, цикл бесконечных перерождений, который по преданию был объяснен еще самим Буддой в его третьей проповеди, обращенной к ученикам в Бенарисе. Суть проповеди в учении о 12 звеньях неданах круговорота бытия, колеса жизни. Все начинается с первого ключевого звена, с авидья, незнания, затемняющего разум. Авидья влечет за собой поступки, вызванные невежеством. Поступки порождают привычные стереотипы поведения, ориентированные на бытующие в обществе установки. Стереотипы формируют определенные сознания, в соответствии с которым создаются формы и категории наименования, становящиеся объектами восприятия органов чувств. Между органами чувств и формами-категориями возникают устойчивые контакты, вследствие чего появляются чувства, затем желания, страсти, жажда жизни. Вот эта жажда жизни и ведет ко все новым перерождениям, следствием которых неизбежно являются старость и смерть всего родившегося. Таким образом, круговорот жизни начинается с невежества и кончается смертью. Определяется он неизменным волнением дхарм. Успокоить волнующиеся дхармы может лишь тот, кто преодолеет авидью. Собственно, именно этим всегда и были заняты буддийские монахи, этим был наполнен и к этому вел восьмиступенный путь постижения истины и приближения к нирване. Наиболее ревностные из монахов подчас достигали высшей ступени святости, а то и причислялись к святым архатам, достигшим или почти достигшим состояния Будды и нирваны. Почему столь высокого сакрального статуса достигали лишь некоторые, немногие? Только ли из-за недостатка рвения? Нет. Все дело в том, что далеко не каждый в состоянии воспринять и тем более реализовать учение Будды во всей его полноте и завершенности. Не в состоянии потому, что для этого нужно незамутненное сознание, которое бывает далеко не у всех. Почему же? И вот здесь, в этом пункте из области философии, мы переходим в сферу этики и, в частности, обращаемся к центральному пункту всей древнеиндийской этики, к проблеме кармы и всего того, из чего она складывалась.